Стихотворение «Когда умрет последний русский». Автор Влад Селецкий. Читает Елена Андреева. Когда умрет последний русский, когда исчезнет русский дух, на всей планете станет пусто, и мир бесцветным станет вдруг. Не станет русского балета, пожухнут русские поля, и гениального поэта не явит русская земля. Затихнут звуки балалаек, гармошек, дудок, бубенцов, не станет русских сказок, баек, ни песен дедов и отцов. Не станет русского раздолья, порвется русский хоровод, а вместо русского застолья войдут хот-доги в обиход. Когда истает дух российский и канет в лету русский край, заменит водку, шнапс и виски, маца заменит каравай, патриотизм заменит деньги, любовь запишется в контракт, а таинство совокупления заменит пошлый порно-акт. Не защитит солдат российский чужую слабую страну и впишет ад в живущих списке иуд, чертей и сатану. И, наконец-то, англосаксы устроят свой кровавый пир. Погибнет рубль, а евробаксы все скупят души и весь мир. Когда последний русский встанет на край могилы, уходя, земля землей быть перестанет, и Бог заплачет, как дитя. Но, умирая на излете, он заорет вдруг в пустоту: «Да хрен вам, твари, не дождетесь! Я всех чертей переживу! Пусть знает мир, Бог не заплачет, и не иссякнет русский род, Бог любит Русь, а это значит, последний русский не умрет. И злыдней помыслом не сбыться, не повернуться рекам вспять, хоть перекосятся их лица, Русь в пыль забвенья не втоптать. Россия раны все залечит, 100 раз пройдет и Крым, и Рым. Пусть знают все, что русский вечен, и русский дух неистребим».